Глава 10. Арчибальд сидел на кровати, переводя мрачный взгляд с одного из своих визитеров на другого. Джеральд оловянным солдатиком замер рядом, ощутимо волнуясь за старшего брата. «В вашей заботе я не нуждаюсь», – мужчина нахмурился и, глядя прямо в глаза Доминику, отчетливо продолжил. «Я сам способен позаботиться о себе. Одна рука у меня есть. Этого вполне довольно». Арчи. Дерек, тоже раненый и по этой причине все еще не вышедший на работу, тяжело вздохнул и покачал головой. Упрямство старого знакомого иногда утомляло его, хотя и было довольно привычно. «Послушай, мы же не собираемся кормить тебя с ложечки. Просто сейчас будет лучше, если ты поживешь у Карла или Доминика». «У меня есть свой дом», – отрезал Молле, – «и я намерен вернуться в него». «Вы разве не слышали? Меня выписали». «Тебя выписали, потому что ты надавил на врача». Конте-старший поморщился, скрещивая руки на груди. «Поэтому не надо это записывать себе в личные заслуги». «Черт возьми, Альфа! Почему ты так рьяно отбиваешься от всех наших попыток тебе помочь?» «Потому что мне не нужна помощь», – последовал стереотипный ответ. «У меня достаточно сил и...» «И я тоже могу позаботиться о Барче». Джерри, честно давший взрослым какое-то время поспорить, решительно внес свою лепту в разговор, делая шаг вперед. Запнулся за ножку кровати, пошатнулся и, пытаясь устоять на ногах, ухватился за правое плечо старшего брата. Тот зашипел от боли и послал младшему предостерегающий взгляд. Джеральд, вмиг поникший, осторожно выпустил его плечо и виновато вздохнул. «Прости». «Да уж, дружок, ты о брате позаботишься». Дерек усмехнулся и, покачав головой, неожиданно предложил. «Может, это тебе пока пожить у дяди Ника или у дяди Карла?» «Я не сопливый мальчишка, чтобы так говорить со мной». Джерри скривился и, дернув плечом, гордо вздернул нос. «Мне уже 14. Я тоже могу позаботиться о себе. И могу позаботиться о Барче». Хищник подавил вдох, на мгновение поднимая глаза к потолку. Активное желание всех вокруг позаботиться о нем начинало раздражать мужчину, бывшего по натуре заядлым индивидуалистом. «Я способен жить самостоятельно», – негромко и неспешно повторил он, и неожиданно поднялся на ноги. «Я не позволю себе валяться в кровати из-за какого-то щенка, не умеющего толком стрелять. Повторяю, у меня есть левая рука, и ее мне вполне достаточно, чтобы обслуживать себя и при случае защищаться». Да и правой, уверен, вскоре вновь смогу двигать. На самом деле, лучшим для меня выходом сейчас было бы поехать в Чикаго, к Кевину. Правда, я пока не уверен, что дела отпустят. Доминик пожал плечами. Смотря о каких делах ты говоришь. Красного Лео недавно нашли. Ричард рассказал мне. Был искренне удивлен. Парня обнаружили крепко связанным возле мусорных баков где-то на окраине города. Когда прибыла полиция, он плакал, умолял их защитить его, клялся и божился больше никогда и никому не причинять вреда. Ричард даже не смог посадить его. Похоже, психика мальчишки подверглась сильному испытанию. Его направили на принудительное лечение. Красный Билл уже оповещен, изо всех сил принимает участие в судьбе племянника. Карл пока залег на дно. Его ищейки суют носы в каждую нору, отыскивая следы наемника. Думаю, он вполне может справиться сам. Других-то дел у нас, кажется, и нет. Арчибальд, выслушавший его с величайшим вниманием, чуть приподнял уголок губ, сужая темные глаза и становясь похож в это мгновение на затаившегося дьявола. «Ты, должно быть, будешь удивлен, Ник», – медленно начал он. «Но я и прежде не относил к своим делам поиски Красного Лео или спасения Ежа. У меня есть свои дела и заботы. Ресторан. Но я же больничный взять смог», – клянился Тедерик. Плечо напоминающе дернуло болью, и парень, морщись, коснулся его. Ухмылка Молле стала шире. «Но я же не ты», – коротко, но ясно бросил он и хотел было прибавить что-то еще, но не успел. Телефон Доминика Конте взорвался громким звоном, прерывая разговор. Мужчина поспешно достал аппарат и, бросив взгляд на экран, торопливо принял вызов. «Да, Карл». Хищник мимолетно поморщился и, отвернувшись, принялся левой рукой собирать с прикроватной тумбочки свои вещи. Действовал он ей довольно уверенно и Джерри, активно помогающий старшему брату и едва ли не выдергивающий каждый новый предмет из его пальцев, быстро сообразил, что помощь мужчине и в самом деле не требуется, что Арчи способен и с одной рукой позаботиться о себе сам, а другие люди будут ему в этом только мешать. «И что ты собираешься делать?» Доминик, не прекращая слушать собеседника, быстро глянул на Арчибальда, перевел взгляд на Дерека и, вздохнув, пожал плечами. Карл что-то говорил, объяснял, Канте слушал, иногда кивая и мыча в ответ. Молли не вслушивался, делая вид, что к нему это отношение не имеет. «Но подожди, надо же тогда сообщить Кевину». «А, да? Но тогда им обоим». Хищник едва заметно повернул голову. Слух его никогда не был плохим, а говорил Ник достаточно громко, поэтому услышать его не составляло особенного труда. Последние слова мужчину все-таки заинтересовали. «А когда?» «Понял». «Ладно, да, я всем передам». «Ага». «Ага». «Стоп! Почему Ричарду не говорить?» Конте нахмурился. К своему младшему брату он относился с большой любовью и уважением и обходить его в важных вопросах не хотел. Еще несколько секунд он слушал, потом недовольно покачал головой. «Полиция должна быть в курсе, Карл. В Нью-Йорке прибывает такая тварь, а власти даже ничего не знают. Это не...» «Хорошо. Я скажу ему, чтобы не вмешивался. Но знать он должен. Все, отбой». Мужчина опустил руку с зажатым в ней телефоном и сумрачно глянул на абсолютно безучастного хищника. Помолчав несколько секунд, вздохнул и, видя, что Дерек, внимательно глядя на него, собирается что-то сказать, махнул рукой. «Ну вы поняли, да?» «Я? Нет», – честно признался Янг, пожимая здоровым плечом. Молли равнодушно хмыкнул и, передав младшему брату небольшую сумку с собранными в нее вещами, повел подбородком из стороны в сторону. «Не имею привычки подслушивать чужие разговоры». «Ойли!» – Доминик сморщился, по-видимому, не питая большого желания растолковывать, что произошло. Однако вздохнул и принялся вещать. «Приехал брат Кевина. Адире пребывает в Нью-Йорке. Людям Карла в Чикаго стало известно, что он купил 3 билета на самолет. Причем все на свое имя. А его людишки, безусловно, последуют за ним. Карл считает, что летит сюда он в компании Шона и Пола, хотя пока непонятно зачем. В любом случае, дело у нас теперь прибавится. Приятно ради разнообразия поиграть на своем поле, а не на чужом», равнодушно заметил Арчибальд и неожиданно присел на все еще разобранную кровать. Пулю из ноги ему вытащили, однако болеть от этого меньше она не стала. И долго стоять мужчине было трудно. Доминик, отметив это, нахмурился. «Ты на этот раз играть не будешь. И так уже доигрался, хватит. Будешь сидеть дома и восстанавливаться. Раз уж купил себе хороший особняк, наслаждайся пребыванием в нем. Не суйся в опасные дела». Молле медленно поднял на него совершенно убийственный взгляд темных глаз. Джерри, наблюдавший за этой беседой, приоткрыв рот, невольно поежился. «Ты, конечно, мне друг, Ник», задумчиво выговорил Арчибальд, не прекращая сверлить мужчину взглядом. «Но все-таки не забывайся. Я в повышенной опеке не нуждаюсь. Я сам буду решать, как вести себя и что делать. Кроме того, у меня есть все основания полагать, что Дире или кто он там на самом деле, узнав, что Красный Лео ранил меня, попытается завершить начатое и добить. Ты сказал, щенка нашли? Известно, кто его похитил?» Дерек, который прибавить к разговору ничего не мог просто потому, что ничего не знал, тихонько вздохнул и, подойдя к Джеральду, быстро улыбнулся ему. Парню вдруг пришло в голову, что подростка было бы неплохо вывести из палат. Разговоры, ведущиеся здесь, были явно не для его ушей. У Джерри, впрочем, было свое мнение. «Неизвестно». Доминик, не обращая внимания на действия друга, развел руки в стороны. Ричард сказал только, что Лео рыдал как ребенок и умолял защитить его. По всему выходит, что мальчишку сильно напугали. Можно было бы попытаться поговорить с его дядюшкой, но, честно говоря, боюсь, что результата это не даст. Как знать. Арчибальд задумчиво потер левой рукой подбородок, окаймленный короткой бородкой, провел пальцем по усам и вздохнул. Ты говорил, что Лео отправили на принудительное лечение. Не удивлюсь, если старик уже сидит возле него. А мальчишка рассказывает ему обо всех пережитых ужасах. Ты знаешь, мне было бы интересно узнать, кто запугал его. Мужчина неожиданно вновь поднял взгляд на собеседника. До сего момента я думал, что навевать такой ужас способен только Дире. И тот факт, что появился кто-то еще. Его хотя бы допросили? Ричард не говорил. Канте поморщился и, обратив внимание на то, как ненавязчиво Дерек пытается выставить из палаты младшего брата Арчи, быстро улыбнулся. «По-моему, нам пора оставить палату. Поговорить можно и в другом месте. Я подвезу вас, Арчи. Даже не вздумай возражать». «А меня ты потом домой завезешь?» Дерек, наконец нашедший причину вклиниться в разговор, вопросительно приподнял брови. Мужчина ухмыльнулся. «А тебя, друг мой?» Карл просил вернуть в его особняк. «Он хочет, чтобы ты оставался под наблюдением Конрада. Кстати, до сих пор не пойму причин покушаться на тебя, как и причин похищать Джерри». «Приедет Дире, причины найдутся», – мрачновато бросил Арчибальд, тяжело поднимаясь на ноги. «Я убежден, что все это дело его рук. Он хотел отвлечь наше внимание от чего-то более важного. Хотелось бы узнать, от чего именно. Да, кстати, если покушение на Карла совершал некто Ящерка, а говорил Еш об этом вполне определенно, и он же покушался на Тедерика, то каким черт образом сюда примазался Красный Лео?»